Дайте сотни матерей фотографии двух полуторагодовалых малышей, очень похожих друг на друга, за исключением того, что один из них снят так, что выглядит повыше. Затем спросите у женщин, кто из детишек кажется им умнее и способнее, и они дружно укажут на более высокого. Становление иерархической лестницы по принципу роста начинается с малых лет и затягивается надолго. Высоких мальчиков считают взрослыми и, соответственно, обращаются с ними. Маленькие становятся объектом насмешек и на них смотрят, как на детей. В высоких мужчинах видят природных лидеров. Если мужчина не вышел ростом, но ведет себя самоуверенно и напористо, про таких говорят, что у него замашки Наполеона, констатирует английский психолог Дэвид Уикс. Если же он из породы интровертов, то есть людей, сосредоточенных на своем внутреннем мире, тихих и скромных, тогда его величают просто-напросто размазней. Поскольку рост самого доктора Уикса 1,57 м, его можно было бы заподозрить в своей корысти. Однако его рассуждения подтверждают выводы уже упоминавшихся Мартелла и Биллера. Они предложили нескольким сотням университетских студентов дать оценку качествам мужчин разного роста, ответив на 17 вопросов. Оказалось, что независимо от своего пола и роста, большинство опрошенных считали мужчин ростом 1,57 м, 1,64 м, менее зрелыми, положительными, надежными, энергичными, удачливыми, уверенными в себе, дружелюбными. Кроме того, по мнению опрошенных, они более замкнуты, застенчивы, пассивны и тому подобное. В результате ряда других опросов выяснилось, что мужчина невысокого роста неуютно чувствует себя в обществе и критически относится к собственной фигуре. Похоже, что идеальный рост для мужчины в западном мире 188 сантиметров. Правда, и этот эталон медленно увеличивается по мере увеличения среднего показателя. Перешагнувшим указанный потолок, лишние сантиметры никаких особых преимуществ не дают, хотя и неудобств не приносят, разве что шишки на голову. Что же касается мужчин среднего роста, у них все идет превосходно, хотя они обычно были бы не прочь подрасти, как женщины похудеть. Кто действительно страдает, так это мужчины, маленький рост которых сразу бросается в глаза, скажем, от 164 сантиметров и ниже. Связь между ростом и общественным положением заложена в самом языке. Вызывающие уважение господа наделены соответствующим ростом, на них смотрят снизу вверх, в буквальном смысле, как показывает жизнь. В 1968 году австралийский психолог Пол Уилсон сообщил об одном из самых эффектных экспериментов в этой области. Он представил одного и того же незнакомца 5 группам студентов, изменяя только его статус. Когда этот инкогнито покинул студентов, Уилсон попросил на глаз определить его рост. Результаты оказались поразительными. Когда человек был представлен как студент, его воспринимаемый рост достигал в среднем 171 сантиметра. Но стоило назвать его ассистентом кафедры психологии, как его рост поднялся до 178 сантиметров. При звании «старший лектор» рост перевалил за 180, наконец, рост «профессора» равнялся 184 сантиметрам. Когда действительность слишком явно не соответствует этой психологической закономерности, предпринимаются попытки ее искусственно подправить. Так английский король Вильгельм III отличался малым ростом. Туристы, побывавшие в его дворце в Хэмптон-Корте близ Лондона, могут обратить внимание на дверные молоточки, повешенные выше уровня глаз. Таким незамысловатым способом вызванных к королю заставляли почувствовать свое невысокое положение в буквальном смысле слова. Королевская власть передается по наследству. А вот правители, избираемые демократическим путем, чаще всего действительно оказываются высокого роста. Так, на всех американских президентских выборах нашего века, кроме трех, победа досталась высоким мужчинам. Это можно расценить как совпадение. Разумеется, и кое-кто из невышедших ростом политических деятелей добивался успеха, как, например, Франсуа Миттеран во Франции или Гарольд Вильсон в Великобритании. Однако, как можно заключить из множества психологических наблюдений, если вы намерены баллотироваться на каких-либо выборах, то каждый лишний сантиметр, на который вы превосходите ростом своего соперника, повышает ваши шансы на успех. При этом ваши сторонники будут склонны несколько преувеличивать ваш рост, а противники – преуменьшать. В этом аспекте было бы интересно проанализировать восприятие роста претендентов на какой-либо пост, причем как до, так и после выборов. Вероятно, претендент, чей рост в глазах электората несколько преувеличен, имеет больше шансов быть избранным. Поражение на выборах заметно принизит претендента в глазах избирателей. На этой основе можно было бы даже составлять своеобразный рейтинг кандидатов. И не исключено, что какой-нибудь психолог, интересующийся политикой, еще порадует нас блестящим изысканием на эту тему. Рост имеет значение не только в политике, но и в бизнесе. Анкетирование показало, что больше половины руководителей 500 компаний, входящих в знаменитый список американского журнала Fortune, были ростом более 180 сантиметров. Как категория, эти Winkipei оказались сантиметров на 5 выше среднего. Всего 3% пришлось на Peritzi ростом 170 сантиметров и меньше. Судя по другим опросам, примерно 90% высшего административного персонала компаний имеют рост выше среднего. Ситуация не меняется и если взглянуть на профессиональный статус. В одном исследовании показано, что в нескольких профессиях высокопоставленные сотрудники сантиметров на 5 выше своих коллег, причем при сопоставлении мужчин с одинаковым образовательным и социоэкономическим статусом картина не меняется. В Великобритании, например, государственные служащие руководящего звена, как правило, выше ростом, чем их подчиненные. У невысоких людей, как правило, хуже и работа. Дайте кадровикам две вымышленные анкеты, практически совпадающие, за исключением роста, как это было сделано в 1969 году в ходе одного исследования. В 72% случаев нанимают того, кто выше ростом. А получив работу, такие мужчины рассчитывают и на большие деньги. В 1994 году Джеймс Сержант и Дэвид Бленч Флауэр из американского Дартмутского колледжа проанализировали жизненный путь примерно 6 тысяч англичан с момента их появления на свет до молодых лет. Невысокие в молодости, в 23 года, зарабатывали меньше своих более рослых сверстников. Им не помогали ни высокие баллы в тестах на способности, ни социальный статус семьи. Каждые дополнительные 10 сантиметров оборачивались более чем 2% прибавкой к заработку. В результате другого исследования выпускников Питтсбургского университета выяснилось, что те, у кого рост был 188 сантиметров и больше, получали стартовые оклады на 12% выше, чем не дотянувшие до 1,80 м. Однако не только рослые богатеют, но и богатые лучше растут. Им ведь в детстве не грозит недоедание, а отсюда и хорошее здоровье. Тандем «рост-успех» продолжает культивировать в обществе предпочтительное отношение к высоким. Означает ли все сказанное, что рослые люди обладают значительным преимуществом над низкорослыми? На первый взгляд, это действительно так, и об этом свидетельствуют многочисленные приведенные факты. Однако такое преимущество искусственное. Оно порождено предвзятым общественным мнением и никак не связано с какими-то особыми способностями и выдающимися качествами, которые на самом деле распределены между людьми совершенно независимо от роста. Поэтому, воспринимая и оценивая другого человека, Не будем забывать, что его рост может повлиять на наше суждение о нем, но это влияние скорее исказит нашу оценку, чем приблизит ее к истине.